Александр Сергеевич Пушкин. Русалка. Над озером в глухих дубровах спасался некогда монах. Всегда в занятиях суровых, в посте, молитве и трудах. Уже лопаткою смиренной себе могилу старец рыл, и лишь о смерти вожделенной святых угодников молил. Однажды летом у порогу поникшей хижины своей анахарет молился Богу. Дубравы делались черней, туман над озером дымился, и красный месяц в облаках тихонько по небу катился. На воды стал глядеть монах, глядит, невольно страха полный. Не может сам себе понять, и видит, закипели волны, и присмирели вдруг опять. И вдруг легка, как тень ночная, бела, как ранний снег холмов, выходит женщина нагая и молча села у берегов. Глядит на старого монаха и чешет влажные волосы. Святой монах дрожит со страха и смотрит на ее красы. Она манит его рукою, кивает быстро головой, и вдруг падучей звездою под сонной скрылась волной. Всю ночь не спал старик угрюмый и не молился целый день. Перед собой с невольной думой все видел чудной девы тень. Дубравы вновь оделись тьмою, пошла по облакам луна. И снова дева над водою сидит прелестно и бледна. Глядит, кивает головою, целует издали шутя, играет, плещется волною, хохочет, плачет, как дитя, зовет монаха, нежно стонет. Монах, монах, ко мне, ко мне. И вдруг в волнах прозрачных тонет, и все в глубокой тишине. На третий день отшельник страстный близ очарованных брегов сидел и девы ждал прекрасной. А тень ложилась средь дубров, заря прогнала тьму ночную, монаха не нашли нигде, и только бороду седую мальчишки видели в воде.